Послание к римлянам. Вы, наверное, слышали выражение «ошибаться свойственно человеку». Это, конечно, относится к факту, что человек сознает, что он не может действовать совершенно. Несмотря на то, что мы очень стараемся сделать как наилучше, мы никогда не можем сказать о человеческих достижениях как совершенных. Наша беседа сегодня будет концентрироваться на слове «почитайте» или «считайте». Выражение, который означает приготовлять отчеты или вести бухгалтерию. Отчетность, кажется, является единственным в мире предметом, который человек может правильно вести. Что же человек может делать, что является полностью благонадежным? Арифметику. В ней нет места для ошибки. Один стул плюс еще один стул равняется двум стульям. Во всем мире и во всякое время 1 плюс 1 равняется 2. Это совершенно достоверно. Что касается отчетности или арифметики, нет места для ошибки. Должно быть правильно или неправильно. Наше изучение послания к римлянам приводит нас опять к 6 главе 11 стиху, где сказано: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Для того, чтобы нам понять этот стих правильно, нам нужно опять обратить внимание на предыдущие стихи этой главы. Предыдущие стихи открывают нам откровения, которые нам нужно знать. Хотя мы находим, что важно считаться с этими истинами Божьими, но знание этих истин должно стоять на первом месте. В этой главе преподается основная истина, что веруя в Иисуса Христа, мы соединены с Ним, и это включает соединение в Его смерти и воскресении. В чем тогда секрет значения слова «почитать»? Если бы мы могли выразить это одним словом, то этим словом было бы откровение. Нам нужно откровение от самого Бога. Наши глаза должны быть открыты для факта нашего объединения со Христом, и это означает больше, чем знание вероучения. Это означает видеть Его как действительный факт. Нам нужно ясно понимать, что Христос умер за наши грехи. Нам нужно ясно понимать, что мы умерли со Христом. Почему Бог говорит, чтобы мы почитали себя мертвыми? Потому что мы мертвые. Давайте продолжим аналогии бухгалтерии. Предположим, что я имею в кармане 100 рублей, что я запишу в книгу учета. Могу я записать 200 рублей или 150? Нет, я могу записать в мою книгу учета то, что я имею действительно в моем кармане. Бухгалтерия является подсчетом фактов, не воображений. Бог не просит нас поставить в нашу книгу учета то, что неправильное. Он просто просит нас считать, что действительно верное. Когда Бог просит нас почитать или считать, Он просто просит нас принять истину. Почитать или считать не делает это истиной, но является принятием истины. Божье повеление «почитайте себя или считайте себя» требует, чтобы мы приняли определенное отношение. Он требует, чтобы мы вели бухгалтерию вместе. И внесли «я умер» и тогда держаться этого. Почему? Потому что это является фактом. Когда Господь Иисус умер на кресте, Он был там, и я был там и умер с Ним. Поэтому я считаю, что это является истиной. Апостол Павел говорит в послании к римлянам 6 главе 11 стихе: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога». Как это возможно? Во Христе Иисусе. Никогда не забывайте, что это верно всегда и только во Христе Иисусе. Если вы смотрите на самого себя, вы будете думать, что это неверно. Но это вопрос веры. Не в самого себя, но в Бога. Слово «вера» мы часто находим в первой главе послания к римлянам, но в средней части послания это слово не употребляется так часто. Кажется, что слово «вера» перестает употребляться, а слово «почитайте» занимает его место. Здесь вера и «почитайте» в сущности одно и то же. Что такое вера? Вера является принятием Божьей истины и основана на совершенном в прошлом. То, что относится к будущему, является надеждой, а не верой, хотя вера часто имеет свой предмет или цель в будущем. Вероятно, по этой причине слово «почитайте» избрано здесь. Но слово относится только к прошедшему, к тому, на что мы смотрим назад, как установившемуся. В послании к римлянам 3 главе мы видим Господа Иисуса, понесшим наши грехи и умершим, как наш заместитель, чтобы мы были прощены. В 6 главе мы видим себя включенными в смерти, посредством чего Он приобрел наше избавление. Когда первый факт был открыт нам, мы уверовали в него для нашего оправдания. Теперь Бог говорит нам, чтобы мы уповали на этот второй факт для нашего избавления. Итак, для всех практической цели слово «почитать» или «считать» в этой средней части послания к римлянам занимает место веры в первой части послания к римлянам. Ударение в действительности не иное, ибо христианская жизнь живется прогрессивно верою. Мы начинаем верою, и мы продолжаем верою. И будем помнить, это является верованием в откровение Божие как факта. Но также не забудем, что одним из главных намерений дьявола всегда является привести нас к сомнению этих фактов. Это было верно относительно первого человека и женщины, Адама и Евы, и остается верным с тех пор. После того, как вы спасены и получили прощение пред Богом, вы можете быть удивлены, познав, какую силу грех имеет над вашей жизнью, и интересуетесь узнать, что произошло не так, спрашивая: «Я думаю, что я спасен. Почему я теперь грешу?» Видите, несмотря на то, что Господь простил вам все ваши действия греха, Он также должен иметь дело с вами, как грешником, и силой греха в вашей жизни. Когда Христос умер, Он умер, чтобы заплатить за действия греха. Он также умер вместо вас, как если бы это были вы, и имел дело с вами там в нем. Вы можете познать избавление от старой жизни греха также верою. Оно не приходит через старание, больше, чем прощение грехов приходит через какие-нибудь ваши собственные дела. Оно приходит через обеспечение Божие, которое Он совершил во Христе, когда Он умер на Голгофе. Грех, старый властелин, еще существует, но раб, который служил ему, предан смерти, и поэтому недосягаемый, и его члены недейственны. Послание к римлянам, 6 глава, 6 стих, говорит: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, поэтому рука азартного игрока без употребления, язык богохульника без употребления, и эти члены теперь доступны для употребления Богу как орудие праведности», как сказано в 13 стихе. Таким образом, мы находим избавление от греха как избавление от силы. Выражение «освободился от греха» или «мертвыми для греха» в послании к римлянам 6 главе в 6 и 11 стихах подразумевает избавление от силы, которое еще все присутствует и очень реальное. Грех все еще существует, но мы ежедневно в обеспечении Божьем верою познаем избавление от этой силы греха и возрастающей мере. Некоторые люди утверждают, что мы не можем вести жизнь без греха, но Бог приготовил обеспечение. Это наша вина, если мы не принимаем его. Предположим, коммерсант скажет своему бухгалтеру: «Сколько нужно денег в этом месяце, чтобы выплатить жалование всем рабочим?» После некоторого подсчета его бухгалтер скажет: «20 тысяч рублей». Но наш баланс в банке теперь только 5 тысяч рублей. «Выпиши чеки», может сказать коммерсант, «но не давай их рабочим, пока я не скажу тебе». Тогда коммерсант посетил своего банкира, занял 30 тысяч рублей и позвонил своему бухгалтеру и сказал: «Можешь теперь выдать чеки рабочим. В банке на нашем счету имеется достаточно денег, чтобы покрыть жалование рабочих». Вскоре первый рабочий приходит в контору за своим чеком. «Я сожалею», — говорит бухгалтер, — «я не могу дать вашего чека теперь. Для выплаты жалования всем рабочим нужно 20 тысяч рублей, а в банке на нашем счету имеется только 5 тысяч рублей. Вот сами посмотрите бухгалтерскую книгу». Чего этот бухгалтер не сделал? Он упустил принять во внимание тот факт, что было сделано достаточное обеспечение для покрытия всех нужд выплаты жалований. И, конечно, упустив посчитаться с этим, он порочил бы своего работодателя и поставил бы себя в ложное положение. На Голгофе Господь совершил достаточное обеспечение для грешника. Он полностью и навсегда разрешил все аспекты вопроса греха. Мы должны верить этому, принять это и полагаться на это. 11 стих не только говорит, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, но он также говорит, чтобы мы почитали себя живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Доверились вы уже Божьему обеспечению? Вы, наверное, сознали теперь, что вы не можете сами вести жизнь, угодную Богу. Почему не отдать ее Господу и не уповать на Него сегодня? Аминь.